7 параграф 8 главы. Техника выхода из длительного голодания. Можно выделить три стадии выхода из длительного голодания. Первая стадия. Ее называют астенической. Продолжается обычно 2-4 дня. Иногда с началом сокового питания, обычно в первый-второй день, появляется слабость. С ней надо бороться с помощью мокрого плаща, статической йоги, дыхательных упражнений, отдыха. Масса тела продолжает снижаться на 100-200 грамм в сутки. Рекомендуются только медленные физические нагрузки. Чем медленнее и дольше мы жуем наши напитки, это не опечатка, и меньшую концентрацию соков употребляем, тем легче проходит эта трудная стадия. Для облегчения состояния я рекомендую клизмы 200-500 грамм, пока все не наладится. Вареный лук, тертый очищенный огурец способствуют нормализации вашего состояния. Вторая стадия называется стадией интенсивного восстановления. Она продолжается 2-3 недели. Вот где требуется подключить свою волю. Аппетит быстро повышается, масса тела возрастает, заметно прибывают силы, восстанавливается самочувствие. Артериальное давление, пульс приходит в полную норму. Часто настроение граничит с эйфорией. Это приподнятое настроение и все возрастающий аппетит, которые у многих держатся 2-3 недели, грозят опасностью переоценить свои возможности. Ешьте как можно меньше, а пейте и двигайтесь как можно больше. Именно в этот период идет активная перестройка и омоложение организма. Что едите, тем и станете. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы жевать пищу не менее 30 раз, чтобы не превышать указанные суточные объемы пищи. Обязательно записывайте количество пищи и меню в дневник. Старайтесь избыточную энергию не направлять на чрезмерные физические нагрузки, заменяйте их упражнениями на гибкость. Идеально подходит статическая йога, дыхательная гимнастика и медитации. Свежий воздух, строгий водно-питьевой режим, наряду с правильным питанием, позволят лучше воспользоваться результатами проведенного голодания. Запланируйте новый стиль жизни. Смотрите часть третью этой книги. Еще раз, ешьте как можно меньше. Это очень важно в этот период. Все, что вы заработали своим умом и трудом, именно в этой стадии можно свести к нулю. Третья стадия называется стадией нормализации. После длительного голодания она продолжается 2-3 месяца. Аппетит становится умеренным, настроение спокойным, ровным, заметно улучшается внешний вид, исчезают складки кожи, оставшиеся после исчезновения жира. Организм как бы наполнен скрытой силой, но не намерен расходовать ее бесцельно, поскольку нормализация сложнейших внутренних процессов еще не закончилась. Вот как выглядят, например, графики изменения давления у гипертоников и у гипотоников в период голодания и восстановления. Рисунок 8.1. Из рисунка 8.1 видно, что только к концу третьей стадии восстановления артериальное давление стабилизируется. Это положение также подтверждается и графиками изменения щелочного резерва крови. Рисунок 8.2. Приведу для справки еще два графика. На рисунке 8.3 показаны графики нормализации веса очень тучного человека, которому пришлось провести 7 курсов голодания с перерывами между ними в 2-3 недели. Вес снижен с 210 до 92 килограмм. На рисунке 8.4 даны графики нормализации веса женщины, вес которой был ниже нормы. Перерыв между циклами голодания составил 15 дней. Вес вырос с 44 до 49 килограмм.